Глава 5. Когда я выходил, было около 8 часов вечера. До темноты еще 2 часа. Можно снова поиграть со смертью в догонялки. Объектом разведки я выбрал все тот же центр города, от оружейного магазина и дальше. Риск большой, но информация незаменимая. Добыть ее иным способом не получится. Когда добрался до оружейного, увидел, что там уже кто-то побывал. Более того, этому кому-то повезло куда меньше, чем нам. Кирпичный завал на входе был залит кровью. Видимо, неизвестный мародер не захотел сдаваться живым, и машинам пришлось пустить в дело пауков. Пригибаясь, я вошел в застывший поток автомобилей и пошел между рядами, растопырив уши и пытаясь поймать каждый шорох. Дроны летают бесшумно, но кое-что слышно, например, звук рассекаемого воздуха. Идти, согнувшись, было трудно. Все же здоровье мое оставляло желать лучшего. В итоге, добравшись до конца улицы, я остановился. Прятаться было больше негде, машины закончились, дальше дорога шла под уклон. Вряд ли такое было сделано специально, таких спусков просто не может быть. И вряд ли это результат взрыва. Тогда бы не осталось асфальта, и машины бы здесь не стояли. Я стал внимательно рассматривать рельеф. Так и есть. Словно огромный кусок города резко провалился вниз, причем плавно, так что даже отдельные здания уцелели. Ощущение, будто из-под земли выдернули какое-то огромное тело, ну или там был закопан воздушный шар, который постепенно сдулся. Бинокль давал несколько более подробную картину, но и он не мог подсказать, какой катаклизм мог вызвать подобное. Инопланетяне приземлились. Ну, как вариант. Дальнейший осмотр дал кое-что интересное. В центре этой вмятины воздух внезапно помутнел. Не то чтобы туманом заволокло, а какое-то марево появилось, словно земля очень горячая. Смотришь, как через воду. А через секунду оттуда выскочили 4 дрона, которые тут же двинулись в мою сторону. От немедленного бегства меня удержала только следующая картина. Оттуда же вышли несколько человек и тоже разошлись в стороны. Сначала походка их была нетвердой, потом они все увереннее ступали ногами по земле и вот уже идут к городским кварталам. Дроны их не трогают, хотя летят совсем рядом. Более того, они их сопровождают. Потом все вместе полезли по склону, то есть это люди полезли, а машины просто взлетели повыше. Поднявшись, машины понеслись вдоль улицы, а люди просто свернули кто куда и затерялись среди полуразрушенных домов. Был резон проследить за одним, да только дроны удалялись слишком медленно, придется ждать еще. Наконец они удалились на достаточное расстояние, позволив мне, все так же согнувшись, выскочить из-под прикрытия машин и вбежать в узкий переулок, куда только что завернул один из этих людей. Но было поздно. Никого я уже не встретил, хотя времени прошло не так уж много. Свернув в проход между домами, я осторожно огляделся и пошел по диагонали через двор. Вдруг я боковым зрением увидел какое-то движение. Автомат сам прыгнул к плечу, но я тут же его опустил. Ко мне бежала собака. Как-то странно бежала, словно плохо владела своим телом. Или это была заводная игрушка, переставлявшая ноги по воле двигателя. С виду это был обычный двор-терьер, причем изрядно потрепанный. Шерсть его частично облезла. На теле были какие-то шрамы, словно от порезов. С ближней дистанции я рассмотрел, что порезы эти аккуратно зашиты. Зашиты. На собаке. После ядерной войны. В чем подвох? Я снова поднял автомат. Собака была уже совсем рядом, Она разинула пасть, словно крокодил, а позади зубов блеснул металл. Реакция, выработанная мной в прошлой жизни, которую я даже и не помню, сработала безотказно. Я успел отпрыгнуть. То, что выскочило из горла собаки, более всего напоминало гофрированный шланг из ванной с клювом на конце. Но схватить меня этим клювом не получилось. Стальные челюсти, между которыми я увидел памятную иглу, клацнули перед самым носом. И в тот же миг автоматная очередь разнесла голову собаки-киборга на множество кусков костей, мяса и металла. Теперь непонятная тварь лежала на боку, но продолжала также механически перебирать ногами. Я подошел и осмотрел ее. Черт знает что. Вот мышцы, к ним провода подведены. А это, видимо, резервуар, куда помещается шланг-хваталка. Зрелище, сказать по правде, было тошнотворное. Разглядывать долго это творение пьяного ветеринара было нежелательно. Дроны не могли не слышать выстрелы, так что лучше отсюда поскорее убраться. Но это еще не все. Нужно было во весь дух мчаться к дому, где сидела команда. Перед глазами у меня стояла полумертвая физиономия Юрки, который вернулся откуда-то, и его там кто-то зашил. И память, блин, отшибла. Долго и быстро бежать у меня не получилось. Силы быстро закончились, и я прислонился к стене, чтобы перевести дух. Солнце уже садилось, могу еще чего доброго заблудиться. Но этого не произошло. Город, точнее то, что от него осталось, был совсем небольшим. Скоро показался знакомый поворот и тот самый элитный дом, окруженный пустотой. Надо отдать должное команде. Даже оставшись без командира, они не расслаблялись. В забитых досками окнах второго этажа сидели часовые. Меня узнали и пропустили сразу. Я ворвался в жилое помещение, где собравшиеся уже легли отдыхать, и громко спросил: «Где Юрка?» «А что не так?» — спросил тот мужик, что радовался его возвращению. «Вышел он куда-то». «Куда?» «Да кто его знает? Может, до ветру, может, воздухом подышать. Что случилось-то?» «Он — это не он», — просто и доходчиво объяснил я. «Из него киборга сделали и к нам заслали». «Серега», — встал с места рыжий, — «ты, конечно, крут по-своему, но именно сейчас гонишь. Ну какой киборг? Просто подлечили парня». Его речь была прервана грохотом на втором этаже. Я, а за мной и остальные, кинулись туда. Один из часовых, я не запомнил его имени, лежал на полу в луже крови, а над ним стоял Юрка и размахивал окровавленным ножом. «Юра, ты чего?» — с ужасом спросил пожилой мужик. Но ответа мы не услышали. Он вообще с самого возвращения отделывался несколькими фразами, типа «не помню», «не знаю», «наверно». А теперь его организм, явно состоявший больше из железа, чем из органики, вообще утратил способность к речи. Зато его руки и ноги двигались очень даже бодро. Увидев нас, он поднял руку с ножом, выставив ее вперед, словно держал шпагу. И пошел в атаку. «Нет, убить его? Как вообще можно убить неживое? Мы могли быстро, только у меня были другие планы. Живой зомбо-киборг – неплохой подарок для спецслужбистов на кордоне. Надо полагать, что и кордон от них поставили. Хотя неужели так трудно просто проверить всех выходящих металлодетектором?» Одного из нас он зацепить успел. Молодой парень осел, зажимая глубокую рану на плече, а когда рука с ножом пошла обратно, я смог перехватить запястье, а рыжий просто подкатился ему под ноги. Через пару секунд бывший Юрка, а теперь киборг-шпион, был благополучно придавлен к полу. «Скотч несите!» — прохрипел я, выкручивая руку. Нечеловеческая сила монстра давала о себе знать. Разжать его пальцы не получалось, даже когда хрустнул сустав запястья, пришлось немало потрудиться, чтобы отобрать нож. Тут, к счастью, принесли скотч, 2 рулона. Все так же повиснув на руках и ногах, мы начали его пеленать. Липкая лента слой за слоем опутывала его тело. Появилась возможность отпустить. Теперь его просто ворочали сбоку на бок, наматывая все больше и больше. Никакая хваталка со встроенным шприцем из горла не выстрелила, что не могло не радовать. Тяжело дыша, мы расселись вокруг пленного, напоминающего свернутый ковер. Торчавшая из пуд голова продолжала вращать глазами и открывать рот, словно пыталась что-то сказать. Взяв нож, я чиркнул кончиком по свежему шву на голове. Как и ожидал, в голове обнаружился блестящий металл. Впрочем, не вся голова была такой, только нечто вроде заплатки после трепанации. Возможно, вскрыли мозг и вставили какой-то имплант, а потом заделали дыру в кости. Ковырять дальше я не стал, просто предложил дождаться утра, тогда спокойно отвезем экспонат воякам, да и сами с добром отправимся туда же. До утра бы только дожить. С последним могли быть проблемы. Последние наблюдения показали, что у дронов плохо с коммуникацией между собой. Если один атакован, другой ему на помощь не приходит. Но всегда это так, или просто в нашем случае получились накладки? Утро мы дождались. Почти никто при этом не спал, обстановка была тревожной. Если до этого опасность была довольно эфемерной, разве что с конкурентами сцепиться можно было. А теперь все совсем плохо. Мало того, что дроны расширяют район действий, так еще и киборги. А ведь не каждого узнать можно, швы и аккуратными бывают. И даже тот факт, что готовится переезд в более спокойное место, никого не успокаивал. Частные дома имеют много преимуществ, но оборонять их куда сложнее. А о том, чтобы защититься от атаки дронов, не могло быть и речи. Как только найдут, всех перестреляют. Ну или прооперируют и в атаку пошлют, что еще неприятнее. Как бы то ни было, но хоть небольшая отсрочка появится, а дальше будем диалог с оцеплением налаживать. Майор тот кого-то во мне признал, глядишь, выяснит личность. С рассветом начались сборы. Добра у них было много. Еда, вода, одежда, сигареты, алкоголь, ткани, мыло, чистящие средства, горючее. В других обстоятельствах смогли бы просидеть больше года. Но, увы, от голода и жажды умереть не получится. Техникой занялся некто Фома, высокий крепкий мужик, весь покрытый татуировками, но вроде бы не уголовного содержания. Джип был не единственным транспортным средством. Между соседних домов стоял грузовик ЗИЛ-131. Старый, но на вид вполне годный. В его-то кузов и принялись складировать все, что собирались забрать с собой. Одних мешков с крупами, макаронами, мукой, солью и сахаром набралось почти по борта, а наверх навалили ящики с консервами. Так отправили первый рейс. Джип аналогичным образом забили под завязку, а пленного киборга Юрку просто прикрутили на крышу. По следам машин отправилась часть группы с оружием. Они должны будут занять дома и приготовить к обороне, а до их прихода разгрузкой займутся те 4 человек, что уехали на машинах. Здесь, в доме, на остатках роскоши, засели, ощетинившись стволами, 4 человека. Я, Рыжий, Павлик и тот самый старый мужик, которого звали Санычем. По-хорошему, машины вернутся через 3 часа, после чего мы загрузим остальное добро и свалим отсюда навсегда, оставив эту элитную цитадель другим людям. Но все произошло иначе. Шум автомобильных двигателей мы услышали, но совсем с другой стороны. тут же припали к окнам, а я еще и бинокль достал. На широкой площадке перед домом остановились два джипа. Выглядели они так, словно сошли с экрана. Из фильма про безумного Макса. Наперед были наварены толстые стальные листы. Даже лобовое стекло закрыто. Только небольшая щель, в которую еще попробуй попади. Такими машинами можно кордон штурмовать. Их, разумеется, остановят. Но часть людей, возможно, прорвется. Хотя, конечно, вряд ли. Не стоит недооценивать военных. Они явно предусмотрели все. Машины остановились. Двигатели были заглушены, а наружу вышли четыре человека. «Это кореец», — сказал Саныч и побледнел. «Вычислил, кто его людей положил. Хана всем». «Погоди». Я, в отличие от него, не был склонен преувеличивать могущество и проницательность непонятного главаря. «Здесь их не так много. Если что, отобьемся. Который из них кореец?» «Да вон тот, что у первой машины стоит. В куртке». У первой машины стоял крепкий мужик восточной внешности в теплой куртке. На корейца он был мало похож, скорее казах. «Вижу. Только не похоже, что они воевать приехали. Даже в нашу сторону не смотрят. Думаешь, уедут? Можно попробовать поговорить. Объясним, что враг общий, и если не справимся, то всем конец. Только не с корейцем. Он отморозок. К переговорам не способен. Стреляет сперва, потом разговаривает». «Не факт», — возразил я, продолжая рассматривать фигуру главаря. «Их, скорее всего, тоже коснулось. Люди со шрамами». Внезапно взгляд мой уперся в одну деталь, заставившую меня забыть о любых переговорах. Кореец был коротко стрижен, и мне хорошо было видно свежий шрам на правой стороне головы. Но в отличие от Юрки, отнюдь не создавал впечатления безмозглого кадавра. Наоборот, он говорил о чем-то, размахивал руками, показывал вдаль. Может, совпадение? Вдруг его ножом пописали. А остальные? Тщательно присмотревшись к остальным, я заметил шрамы и у них, небольшие. Явно вживляли что-то маленькое, какой-то чип, который позволяет управлять ими. «Сидим тихо», — только и сказал я своим. «Они, возможно, сейчас уйдут». «Куда там?» — воскликнул Рыжий. «Кореец знает, что Васина команда здесь окопалась». «Так кто кореец?» — ответил я. «Есть у меня большие сомнения, что это он». Объяснить им свои сомнения я не успел. Подъехали еще две машины, на этот раз грузовики, кабины которых тоже были обшиты стальными листами. Кузов одного был заполнен людьми с оружием. Сидели они плотно. Разглядеть шрамы на головах не получалось. Вторая была заполнена непонятными мешками. Еда, патроны, взрывчатка. Некоторое время они молча стояли рядом и чего-то ждали. Потом, словно кто-то невидимый отдал приказ, все быстро попрыгали в машины и, взревев двигателями, сорвались с места. «Вот и все», — резюмировал я. «А вы уже с жизнью попрощались». «Куда они?» — удивленно спросил Рыжий. «Есть мнение», — предположил я, — «что к барьеру. Не исключаю, что будет штурм». «Кореец двинутый, но люди-то его должны понимать, что ничего им не светит», — сказал с удивлением Павлик. «Перебьют же всех вояки». «Ключевое слово — люди», — ответил ему я. «А они?» «Как Юрка, может, чуть лучше или чуть хуже, но обработали всех». «А их, киборгов этих, убить нельзя, что ли?» — заинтересованно спросил Рыжий. «С Юркой мы справились?» «Представь, — начал я объяснять, — что ты сидишь на кордоне, в руках у тебя автомат, а на тебя бежит один такой. Ты в него стреляешь, повреждаешь жизненно важные органы, а он боли не чувствует. И даже голову пробить не получится, потому как пластина там. А если и пробьешь, толку нет. Думает он не мозгами, а встроенным чипом. А представь, что у него оружие, автомат, ну или даже топор, но он при этом не один». «Хватит уже жути плескать», — оборвал меня Саныч. «Пусть пробуют. Глядишь, мы чем-нибудь поживимся». «Думаешь, выйти за кордон по трупам? Зря». Я поспешил его разочаровать. «Там через 3 минуты после нападения артиллерия и минометы лунный пейзаж устроят». «Все-то ты знаешь», — проворчал Саныч. «Докладывают они тебе». «Просто сам я так бы и поступил, а они там поумнее меня будут. Мне другое интересно. Где дроны? Почему они привязаны к своему центру?» «Понимаю, может запас хода быть ограничен. Так ведь добирались они до окраин. Редко, но добирались. Вот и сейчас могли бы больше мяса для атаки заготовить, да и саму атаку поддержать. Я их видел рядом с киборгами, а вот работать вместе они от чего-то избегают». «Ты, пожалуйста, не советуй им таких вещей», — попросил Паша убитым голосом. «Лишь бы с нашими не пересеклись», — сменил тему Рыжий. «Дорога-то одна». «Надеюсь, нашим хватит ума в сторону свернуть». Ума им хватило, и грузовик, и джип доехали обратно без приключений. Прибывшие рассказали, что эскадрон франкенштейнов проехал мимо них, никак не реагируя. То ли не заметили, то ли другим были заняты. После недолгого обсуждения было решено быстро побросать в кузов все, что сможем, остальное бросить и срочно ехать к месту событий. Машины оставим в безопасном месте, а сами, хорошо спрятавшись среди деревянных исп, возможно, даже окопавшись, будем ждать развязки. Надеюсь, до нас не долетит, хотя могут и еще одну атомную бомбу сбросить, но от нее уже никому и нигде не спрятаться. Имущество загрузили довольно быстро, запас тканей сочли второстепенным. Горючку тоже загрузили в количестве небольшом. Если получится, потом вернемся и заберем. Сейчас есть более интересное дело. Ехали быстро. Если пешком дорога занимала почти 3 часа, то на колесах добрались за 15 минут. Когда подъехали к месту расположения, сидевший за рулем грузовика Фома ловко завернул за 2-этажный деревянный барак и остановил машину. Разгружались в одну из 4 квартир. По окончании разгрузки присоединились к остальным. Под жилье определили 3 относительно новых деревянных дома. Стояли они рядом, имели толстые стены, небольшие огороды и обязательные погреба, где можно хранить еду и не только. На хозяйстве оставили Саныча и еще одного молодого парня, не старше покойного Дениса, который приходился ему племянником. Остальная группа, разобрав автоматы, отправилась к месту предстоящих событий.